Вы хуже шведов, которых мы нынче побили. Они-то ничуть не скрывают свои пакости, а вы разыгрываете ангелов. Говнюки, вы воображаете, что спасете мир, если будете хором повторять за этим трепачом его дурацкие словеса да клясться словом «правда», как просвирник клянется божьими муками. Христиане во имя любви к ближнему утопили мир в крови. Так и вы хотите утопить мир в крови во имя правды и той чепухи, какую называете всеобщей истиной. Хорошо еще, что вы такие слабосильные, такие жалкие, надутые ничтожества, крысы, скрывающиеся по норам. Ты сказал, Петр, что не хотел бы в будущем закрыть лицо в ужасе от последствий своих трудов. А я говорю, ты с полным правом можешь сделать это уже сейчас. Открой только глаза, взгляни, какую компанию хамелеонов и хорьков, и крыс удалось тебе собрать. И не стыжусь я того, что делал так, как мне велел настоящий разум, что откладывал денежки для собственной надобности. А стыжусь я того, что так долго таскался с вами и притворялся, как притворяетесь вы, словно был с вами заодно. И я рад, что все это вышло наружу, что ухожу от вас, хотя мыслил свой уход несколько иначе. Плюю я на вас. И до свидания в пекле. Повернувшись, он бросился бежать в темноту к реке, шумевшей на дне ущелья так, будто там гуляли на свадьбе разыгравшиеся дьяволы. Веритарии взвыли от ярости и помчались за ним. Но у отчаявшегося беглеца было 2-3 шага форы, и прежде чем толпа нагнала его, он достиг уже края обрыва и прыгнул в бездну. На мгновение в зареве костра мелькнула его фигура, летящая с обрыва, и больше ничего не стало видно. И хотя невозможно было предположить, чтобы он мог в падении за что-то ухватиться, разъяренные борцы за правду принялись стрелять вниз, во тьму. Но только река отвечала насмешливым хохотом на треск их выстрелов, на вспышки из стволов их пистолетов. Пока брат Медард разводил долгую проповедь на тему «Он сам себя осудил», проповедь эта ложилась на души обманутых в своих ожиданиях и пылающих праведным гневом веритариев, подобно успокаивающему, остужающему компрессу. Петр сделал знак Франте и увел его в свою лачугу на отдых. Франте завернулся в лошадиную попону и, щадя чувства друга, справедливо полагая, что они изрядно задеты, притворился, будто сразу уснул. Заметив через некоторое время, что Петр ворочается на своем скудном ложе из еловых веток, он не удержался. «Слышь, Петр!» Тот сейчас же перебил его. «Говори по-турецки. Нас могут подслушивать». И Франта на турецком языке, ставшем для него вторым родным, высказал ему мысль, занимавшую его с самого начала. Почему Петр не расправится с этим треплом Медардом, который уже, по его фигуре судя, только звонит языком, а больше ничего не делает, и при этом, сдается, перерастает уже через голову Петра, и влияние его на веритариев сильнее, чем Петрова. На это Петр ответил просто: «Потому что без него мне не обойтись». «Хотел бы и знать, почему?» «Без его демагогии, без его способности вызывать в людях фанатическое одушевление, секта веритариев превратилась бы в шайку обыкновенных грабителей и убийц. Ты точно и верно подметил, что он перерос меня. Но тут уж ничего не поделаешь. Одному мне не сдержать людей в узде. Мы изгои, враждуем со всем миром, живем волками в лесах, мерзнем и голодаем. В этих условиях воздерживаться от грабежей и, напротив, защищать имущество и жизнь людей, до которых нам в сущности нет дела, столь же неестественно, как заставлять